Он и открыл его, но не речью, а кратчайшим выступлением, причинившим глубокую боль тем, кто умел слушать. Волнение, с каким он вышел и сел за маленький стол, тотчас передалось залу. 10-20 сказанных им фраз были выслушаны присмиревшими людьми в совершенном беззвучии. Это был отказ произнести речь, признание непосильной задачи и говорить о литературе всемирной, в то время, когда нет литературы русской. Всемирная литература есть как таковая, существует как таковая, существовала всегда. Русская литература как таковой никогда не было. Страшно прозвучали эти слова в устах Горького, которого все здесь воспринимали как одного из создателей русской литературы, и кончил он говорить со слезами. Как будто не помышляя перебороть себя, он спросил: «Может быть, будут вопросы?» Ему ответили молчанием. Он ушел, покачиваясь, широко и медленно ступая, точно вдруг потеряв свою легкую походку. На смену вышел Евгений Замятин, и был момент, когда показалось неправдоподобным, что может существовать такой сдержанный голос, такая уравновешенная и, право, благонадежная тема, как фантастика Герберта Уэллса. Во всей последующей литературной жизни не было у меня потрясения, сходного по своей физической силе, с тем, которое доставил мне этот вечер о всемирной литературе. Те же слова, произнесенные другим человеком, имели бы, конечно, незначительное действие. В то время привычно было слышать не только заглушенное рыдание, но и вопли. В устах Горького всякий звук становился криком фанфар, стенанием меди. И когда в конце выступления он очень тихо сказал, что писателю ничего не остается, как выйти через черный ход и делать незаметное дело, которое все же принесет, должно принести свои плоды, тогда этот призыв к малым делам, ставивший крест на самом понятии «Горький», поколебал надежду в глубине ее основания. Для меня очевидно, что совершавшееся тогда с Горьким было его настроением. Но настроение приобретало характер состояния духа, идеологии, будучи передано аудитории в обобщенной форме. Факт этот мог быть понят только исторично, и обмолвка Горького, что русской литературы как таковой никогда не было, это понятие «как таковая» перекликнулось с блоковскими словами: «Художник у нас и швец, и жнец, и в дуду игрец». Будь пророком, будь общественным деятелем, будь педагогом, будь политиком, будь чиновником, не смей быть только художником. Так выражалась вся извечная трагедия русского писателя и вся мера его гордыни, вся бездонность его страдания. Он, конечно, всегда мечтал быть только художником, ценой отказа даже от миссии пророка, убежденный, что искусство заключает в себе довольно прорицание. И состояние духа художника — объясняли очень точно слова того же Блока, сказавшего о тогдашнем периоде: «Разрушение еще не закончилось, но оно уже убывает. Строительство еще не начиналось, музыки старой уже нет, новой еще нет. Скучно». Февраль принес еще одно волнующее переживание, оставившее по себе память. В годовщину смерти Пушкина Александр Блок произнес на собрании Дома литераторов речь о назначении поэта. Речь содержала утверждение трагической роли поэта и Пушкиным лишь обосновывала главные мысли. Поэт — сын гармонии. Гармония же — порядок мировой жизни. Это начальное положение придало речи общественную остроту, исключительную даже для Блока. По виду ярко-логичное, упорядоченное, как все во внешней форме у Блока, речь не только не укрощала хаоса, она раскрыла все смятение души, все отчаяние поэта. Она завершилась безотрадным выводом, что конечные цели искусства нам неизвестны и не могут быть известны. И хотя в ней повторялись такие слова, как «веселые истины», «веселое имя Пушкин», «забава», «здравый смысл», она создала впечатление обреченности искусства и с ним самого Блока. В этом смятении, в этом отчаянии Блок был, сказал бы я, прекрасен, такой же малоподвижный, как всегда прямой,